Толин миллион. Уж сколько лет наблюдаю у шахматистов массовую безнравственность, а привыкнуть не могу. Конечно, рыцарский дух еще жив в шахматах, но традиции его мелеют прямо на глазах. Анатолий Карпов, 1990 год. Толин миллион. Под таким заголовком в западной печати появилось первое сообщение о давних деловых связях представителя светлого завтрашнего дня с упомянутым Севастьяновым миром лжи и наживы. Случилось это осенью 1985 года во время второго матча Карпова с Каспаровым. Первый, как известно, после двух подряд поражений Карпова, был прекращен с подачи Севастьянова президентом ФИДЕ Компоманисом. «Как раз в это время, — вспоминает Карпов в книге «Сестра моя Каисса», — я начал уголовный процесс в Гамбурге против западногерманского журналиста Гельмута Юнгверта, уже знакомого читателям. Каким-то образом это стало достоянием нашей прессы, и она набросилась на меня, расцвечивая, ясное дело, всевозможными инсинуациями. Я старался не читать газет, но ведь вокруг люди, от дураков не спрячешься. К тому же Грамов, тогдашний председатель спорткомитета, пригрозил открыто: вот пусть доиграет матч, мы с ним разберемся. Как это он затевает такие процессы в обход государства, не получая на то дозволения? Не правда ли? Отличная иллюстрация к представлению о наших свободах. Тут какое-то недоразумение. В 1985 году советская пресса хранила на сей счет гробовое молчание. Она осмелилась сообщить о ясном деле только через три года, когда в ФРГ начался суд над Юнгвертом. Смотри «Московские новости», номер 37 за 1988 год. Но и тогда на Карпова никто не набрасывался. Всевозможные инсинуации остались, как водится, уделом буржуазных изданий. Шпигель. В контракте, заключенном 13 октября 1978 года, напомним, в день проигрыша Карповым 31-й партии в Багио, когда счет в матче стал 5-5, с гонконгской фирмой «Новак», принадлежащей гражданину ФРГ Петру Ауге, чемпион мира связал себя обязательством делать соответствующие заявления и позволять использовать свои фотографии для рекламы компьютеров. За каждый проданный компьютер он должен был получать по $2,5. 17 января 1981 года Ауге подписал последний чек. Всего он подписал 22 чека на общую сумму 446 177,5 доллара, что по современному курсу соответствует 1,2 миллиона марок ФРГ. В соответствии с контрактом Ауге посылал деньги не самому Карпову, а Гельмуту Юнгверту. В письме, датированном 6 декабря 1983 года, компьютерного фабриканта попросили предъявить доказательства выплаты денег. Но письмо было подписано не Карповым, а широко известным Флоренцио Компоманесом, президентом ФИДЕ. Оказалось, что Юнгверт, которому пересылались деньги для Карпова, находится под подозрением в присвоении и растрате миллиона, принадлежащего чемпиону мира. Член КПСС Карпов и член ХДС Юнгверт в течение многих лет называли друг друга попросту Толей и Гельмутом, однако теперь между ними пролегла трещина, связанная с борьбой за миллион. Каким бы преданным партии человеком ни выглядел Карпов у себя дома, на Западе он, безусловно, ведет себя как весьма ловкий бизнесмен. Номер 40, 1985 год. Frankfurter Allgemeine Zeitung. В первый день процесса обвиняемый сообщил, что Карпов, играя в 1978 году матч за звание чемпиона мира на Филиппинах против Корчнова, в случае поражения намеревался эмигрировать на Запад. Подобные планы, как должна была понять Большая уголовная палата, требовали дорогостоящих приготовлений. Юнгверт сообщил также, что во время турниров Карпов обычно заполнял два договора, один официальный, другой на сумму в два или три раза большую, неофициальный. Благодаря этому советские власти вводились в заблуждение. 5 сентября 1988 года. Шпигель. Если верить версии Юнгверта, то он несколько лет пребывал в роли разъездного финкурьера. Множество раз он носился с реактивной скоростью всего лишь на день куда-нибудь на край света, где Карпов играл в очередном турнире и выдавал ему несколько сотенных или тысячных бумажек. Но и в Германии, по словам Юнгверта, у него забот был полон рот. Как-то он на грузовом автомобиле переправлял в Москву «Мерседес 450», который Карпов лично присмотрел и оплатил в Штутгарте. Доставал лекарства для больного раком отца Карпова. Пристраивал Толины книги в немецких и английских издательствах. Не менее сенсационно, чем сообщение о планировавшемся побеге Карпова, выглядит рассказ Юнгверта о том, что он по поручению чемпиона мира пытался вытащить из калифорнийского подполья на матч с Карповым шахматную легенду Бобби Фишера. Результат — 5 поездок в США, 2 встречи, расход времени — 300 часов, финансовые расходы — 28 тысяч долларов. Во всем этом, если верить не Юнгверту, а Карпову, нет ни слова правды. Редко встречаются в подобных денежных аферах столь взаимоисключающие показания сторон. Как утверждает Карпов, после матча 1978 года в Багио он встречал Юнгверта всего лишь несколько раз. Совсем не то говорит Юнгверт. С 1976 по 1982 год мы встречались практически каждый месяц и обсуждали различные проблемы, после чего я получал соответствующие поручения. Экс-чемпиона мира афера лишила того капитала, который был для него дороже полумиллиона долларов, почти неограниченного доверия советских властей. До этого Карпов без проблем соединял активное членство в коммунистической партии с западной географией своей шахматной профессиональной деятельности. Не было ни одного сообщения или даже намека на какие-либо его конфликты со строгими законами своей страны. И тут всплывает миллионный контракт, о котором Карпов дома умолчал. По советским законам большую часть своих валютных доходов от соглашения с фирмой «Новаг» он должен был сдать в государственную казну, а остаток, около 20%, получить частью в рублях, а частью в чеках, за которые в советских спецмагазинах можно приобрести западные и другие дефицитные товары. В ходе уголовного разбирательства против Юнгверта во всеуслышание будет сказано о том, что пока таится в материалах дела. Товарищ чемпион имел, по крайней мере, 3 банковских счета на Западе, хотя это строго-настрого запрещено советским законодательством. За накопленными западными дензнаками Карпов присматривал с соблюдением конспирации. Будучи в Гамбурге, он звонил в филиал Deutsche Bank на Клостерштерн и появлялся там перед самым открытием или сразу после того, как окошки уже закрывались. Советский клиент приказывал показать ему выписки из счетов и подтверждал факт контроля своей подписью. По словам руководителя филиала Вернера Зандера, показания которого зафиксированы в протоколе гамбургской уголовной полиции, Карпов очень точно проверял предъявляемые ему выписки из счетов и документов. На цифры у него великолепная память, а после проверки тут же уничтожал бумажки с подсчетами, разрывая их на мелкие кусочки. Даже решившись на процесс против Юнгверта, Карпов постарался оставить Москву в неведении. Он определенно пытался спасти гонконгские доллары от рук советских властей. Поэтому помочь в поисках денег он попросил не советский спорткомитет, а шахматных функционеров, президента Фиде Флоренсо Кампоманеса и Альфреда Кинцеля, бывшего президента шахматной федерации ФРГ. Номер 33, 1988 год. Девельт. Из показаний коммерческого директора шахматной федерации ФРГ Хорста Метцинга. Хуже всех из вовлеченных в это дело шахматных деятелей выглядит президент ФИДЕ филиппинец Флоренсио Кампоманес. На допросе Метцинг сказал, что тот покупал голоса на выборах ФИДЕ. На какие деньги он живет, неизвестно. Поговаривают о его финансовых связях с супругой бывшего президента Филиппин Имельдой Маркос. В общем и целом, это легендарная личность. 21 сентября 1988 года. Агентство ДПА. Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов выступил вчера в Западно-Берлинском уголовном суде на процессе против журналиста Гельмута Юнгверта. Карпов заявил, что не получил от обвиняемого ни пфеннига из причитающихся ему гонораров. Редактор северогерманского вещания, которому он полностью доверял, солгал, сказав, что компьютерная фирма «Новаг» разорилась и стала неплатежеспособной. Обвиняемый решительно возразил Карпову, заявив, что снял для него дом в Соединенных Штатах Америки и купил автомобиль, так как Карпов намеревался не возвращаться в Советский Союз. В выступлении Карпова были противоречия относительно того, давал ли он Юнгверту комиссионные или нет. Перед началом процесса возникли трудности, связанные с тем, что Карпов и два его берлинских адвоката должны были пройти через трехчасовую беседу в советском генконсульстве. Представителям СССР было неясно, почему советский гражданин должен выступать в западно-берлинском суде перед Гамбургской судебной палатой. 20 октября 1988 года. Die Weltwoche. Как Карпов вообще мог рассчитывать на сокрытие своих доходов от рекламной деятельности? На процессе всплыл второй, ранее неизвестный договор между Карповым и фирмой «Новак». На бумаге значится: «Все доходы должны быть направлены на цели развития шахмат, то есть на организацию турниров, призы и пропаганду». Юнгверт. Этот договор был нужен Карпову как алиби перед финансовыми органами. В советском посольстве в США стало известно, что Карпов занимается рекламой на Западе, и они хотели видеть валюту. Номер 45, 1988 год. «Кстати, суд я выиграл», — победно сообщает Карпов читателям «Сестры моей Каиссы», при этом забываю уточнить, из-за чего, собственно, он судился. Присяжные признали Юнгверта, безусловно, виновным. Он подал на апелляцию в Верховный суд ФРГ, но и там подтвердили приговор, так что этой весной 1990 года Юнгверт начал отбывать свое тюремное заключение в 2 года и 8 месяцев. Выступив 19 октября 1988 года на уголовном процессе, Карпов устремился в Москву, где на 22 число был назначен дворцовый переворот. В этот день, в отсутствие, точнее, за спиной, чемпиона мира Каспарова, спорткомитет спешно созвал внеочередной пленум Шахматной Федерации СССР. После двухлетнего перерыва на пост председателя был возвращен Севастьянов. Его первым замом стал наследник Батуринского, вице-президент ФИДЕ Крогиус, а возглавить комиссию по пропаганде и печати снова доверили Рошалю. Все они получили отставку лишь в самом конце 1989 года на съезде шахматистов страны. Вскоре после того исторического пленума Каспаров в публичном выступлении подвел своего рода итоги десятилетия, прошедшего после Багио. Шахматная федерация СССР, безоговорочно поддерживая руководство ФИДЕ, скомпрометировала себя в глазах всего мира. Шахматный мир подошел к краю пропасти, и дальше идти по этой дороге с насквозь коррумпированным руководством, я этих слов не боюсь, ибо это легко доказать, полистав документы ФИДЕ, невозможно. Сотни тысяч швейцарских франков, перечисляемых в Международную Федерацию, идут в основном на содержание бюрократического аппарата и на единственную в истории ФИДЕ зарплату президента. Компоманес – первый президент, получающий официально 150 тысяч швейцарских франков в год.